Глава вторая. Год стремительно подходил к концу. Все шло своим чередом. На работе это означало лихорадочное утверждение бюджетов и неизменный корпоратив. А в жизни не менее лихорадочный поиск подарков. Я щелкнула мышкой на фото кружки с надписью «Главная ведьма». Подарю Светке. Она порадуется. Товар добавлен в корзину. Прикольная вещь. По форме в виде колдовского котла. Может, себе взять? Быстро изменила количество на 3 штуки. Универсальный подарок. 100% смогу пристроить кому-то из подруг. Надеюсь, у них есть доставка на завтра. «Маша, ты уже нашла костюм?» — спросила Оксана. «А вот это еще одна проблема. У меня было предусмотрительно куплено красивое платье, но в этом году наша компания решила удивить всех сотрудников и устроить костюмированную вечеринку. Тема «Чикаго 30-х». В общем, мальчики должны быть гангстерами, а девочки – подружками гангстеров в перьях и платьях-комбинациях. А еще нам обещали пригласить настоящую гадалку. Как она вписывается в эту концепцию, не очень понятно. Хотя это не важно. «Еще нет, сегодня планировала что-то подобрать, поэтому уйду вовремя». Оксана кивнула и уставилась в монитор. Похоже, тоже выбирает подарки. Уж очень сосредоточенное выражение лица. «Кстати», — Оксана оторвалась от своего занятия, — «я заходила к девочкам из бухгалтерии. Они сегодня подписали договор с гадалкой, представляешь? Она прислала документ, где специально указала, что если она увидит что-то нехорошее в судьбе, то не будет этого раскрывать». «Как странно», — удивилась я, — «у гадалки есть договор». «Ага, а еще ее имя Каролина Белая является зарегистрированным брендом». «Все серьезно», — восхитилась я. «Точно придется покупать новое платье». «Новое платье еще никому не повредило», — с чувством подтвердила Оксана. Так что после работы я с удовольствием влилась в пестрый поток людей, перемещающийся по торговому центру. Ничего удивительного, что в стиле 30-х в магазинах ничего не было. Мне удалось добыть ободок, украшенный перьями, и длинную нитку бус из искусственного жемчуга. Как говорится, дьявол в деталях. Я решила взять себе кофе с эклером, чтобы продумать стратегию, где же добыть платье. Все-таки торговые центры – убийцы времени и отбирают уйму сил. Ожидая свое пирожное и громадную чашку капучино с пенкой, я смотрела на магазинчик с самыми ароматными гелями для душа и думала, что мне не мешает пополнить коллекцию, раз я не купила нарядное платье. «А я тебя раньше не видел». Около столика стоял парень. Пальто нараспашку, тоненькая шапочка, ослепительная улыбка на 42 зуба. Симпатичный. «Ты ничего, ведьмочка», — сказал он. И сразу же перестал быть симпатичным, еще даже не успев договорить букву «О» в конце «ничего». Хотя и первая фраза была не очень. «Хуже, может быть, только девушка, а ваша мама, случайно, не раковина? Откуда у нее такая жемчужина?» Он плюхнулся на стул напротив. «Только приехала, да?» «Давай я тебе город покажу». «Это вообще что? Вроде зима, для осеннего обострения уже поздно, для весеннего рано». «Да ты не переживай, у нас тут хорошо. У тебя регистрация есть? Кстати, а на вечер-то тебя позвали?» Парень порылся в карманах и достал бумажку. «Вот тут адрес. Будет весело». Я машинально взяла клочок бумаги, на котором каллиграфическим почерком было написано «Вражек Сивцев, переулок, 12А». «Глупость какая». Переулок называется Сивцев Вражек. Похоже, не слишком буйных выпустили по домам перед Новым годом. Сунула бумажку в сумку. А этот гений пикапа продолжил с недовольной миной. «У меня сейчас дела, но ты понимаешь, так что, может, завтра увидимся? Как тебя, кстати, зовут?» «Ксюша», — соврала я. «Да, давай встретимся ровно в 6 у памятника Пушкину, около кинотеатра. Я буду в розовой шубе, чтобы ты меня легко узнал». «Договорились?» Парень снова улыбнулся и подмигнул. Фу, подмигивание. Парень легко поднялся. До завтра, рыжулечка. Ага, конечно. Жди встречи с Ксюшей в розовой шубе. Я даже фыркнула от возмущения. Кофе и пирожные пришлись как раз кстати, и меня потянуло на философию. Ситуация, ну, точь-в-точь, как у меня с платьем. В каждом магазине навалом, а нужного нет. Или даже так. Шкаф еле закрывается, а носить все равно нечего. Мужчин вокруг много, а вот подходящего нет. Во мне кипел праведный гнев, еще и ведьмой назвал. Нахал. Я продолжала проводить к параллели и рассуждать о настоящих мужчинах, когда меня осенило. Можно же взять настоящее платье на прокат. Все-таки женский мозг устроен очень странно. но после нескольких кликов в телефоне удалось получить необходимую информацию. Оказалось, что все довольно просто. Цена несколько завышена, но гораздо ниже, чем если бы я купила новое платье и надела его всего один раз. Винтажное платье – это, как оказалось, целое приключение. И, конечно же, в торговом центре я бы никогда не познакомилась с Лидией Захаровной Вельской. Маленькая и хрупкая, в огромных очках, манерная и ужасно интересная. Лидия Захаровна заведовала костюмами в театре, которые выдавались на прокат. Оказывается, с дресс-кодом наши организаторы промахнулись на целое десятилетие. Мне нужно платье в стиле 20-х годов. И, похоже, это время мне бы подошло. В моде в кои-то веки была маленькая грудь. Та-дам! Долой комплексы! Оказалось, что мода 20-х – это любимая тема Лидии, и она не просто подобрала мне платье, расшитое пайетками и украшенное прихотливой вышивкой, но и помогла создать образ. Так что на вечеринку я отправилась с волосами, уложенными эффектными волнами, с ниткой длинного жемчуга на шее, в чулках со стрелками и с полным ощущением того, что любой должен пасть к этим самым стрелкам. Так, собственно, и получилось. Вечеринка проходила в ресторане старого отеля. Выглядело это довольно странно. Девушки в соответствующих теме вечерних платьях фотографировались с чучелом медведя в красной рубахе и валенках. На полу лежали потертые ковры с орнаментом из серпов, молотов, звезд. Солидные деревянные панели сильно сдали под натиском беспощадного времени и кое-где были заменены на пластиковые. У меня возникло чувство, что мы снимаемся в фильме про Остапа Бендера. Хотелось раздобыть длинный мундштук и временами выкрикивать «хо-хо». Последовал обязательный чекин, а потом серия селфи. Все-таки образ удался. Я разыскала Оксану, и мы с ней, вооружившись элегантными бокалами, отправились прямиком к гадалке. Для нее, кстати, организовали шатер из разноцветного шелка. У входа выстроилась очередь. Все перешептывались и перешучивались, но заходили удивительно сосредоточенными. Некоторые выходили через несколько минут, другие задерживались подольше. Сначала нырнула Оксанка. Через 5 минут она вышла с просветленным лицом и горячо зашептала. «Ой, Машка, у меня такое! Красавец-жених на 3 белых мерседесах! В общем, красота! Иди скорее!» Я кивнула и нырнула в шатер, раздвигая шелк, словно морские водоросли. В полумраке, за низким столиком, в окружении ароматных свечей, сидела гадалка. Она несколько устало улыбнулась и жестом пригласила сесть напротив. На вид ей лет 45, цепкие темные глаза, волосы скрывал восточный тюрбан с пером и драгоценным камнем в центре. «Так, что будем смотреть?» «Даже не знаю. Тогда посмотрим что-то общее. Любовь, работа, здоровье». Гадалка принялась деловито тасовать карты Таро и с гордым видом разложила 6 карт. Она принялась открывать карты. «Сначала про любовь. Вижу, что сердце свободно, но скоро встретится... Действительно, в самое ближайшее время ждет большая любовь. Только странно». Она одним движением руки смешала все карты. «Что странно?» — спросила я. «Нет, ничего особенного». Она снова разложила 6 карт и нахмурилась. Расклад был тот же. «В работе все будет хорошо, пока без перемен. Лучше про любовь расскажите, а то заинтриговали», — улыбнулась я. «Со здоровьем все неплохо», — гнула своя гадалка. «Но я тоже упорная. А любовь-то я когда встречу? И где? Ну, знаете, чтобы подготовиться, маникюр сделать, накраситься, а то мало ли пойду за хлебом». Честно, в гадалке я немного разочарована. Стоило ли стоять в очередь, только чтобы узнать, что любовь скоро будет? Скучная какая-то гадалка, хоть бы придумала что-нибудь. Гадалка молчала, а потом извлекла из кармашка визитку на блестящей бумаге. «Вы мне позвоните обязательно. Вот тут все мои контакты. Понимаете, я здесь не могу с вами полноценно поработать, но думаю, что смогу вам помочь. Есть некоторые моменты. Не могу сказать, что верю во всякий оккультизм и мистику, но чувство возникло неприятное. Надо же так разводить. Скажите сейчас», — настойчиво попросила я. «Давайте я еще линии на ладони посмотрю». Я протянула ей руку. Похоже, гадалка решила потянуть время. Она взяла маленькую деревянную указку и принялась водить по линиям. «Линия жизни хорошая, длинная. Видите, здесь она раздваивается. Это говорит о том... Кровь. Гадалка прошипела это слово так страшно, что я подпрыгнула на месте. Сейчас она явно переборщила с эффектами. В свете свечей ее лицо выглядело жутко. «У тебя кровь на руках, кровь, ее не смыть!» Я вырвала руку. А гадалка, как ни в чем не бывало, продолжила. «И линия любви хорошая. Замуж вы выйдете очень скоро». «Вы вообще нормальная?» Она так удивленно на меня посмотрела, а я просто вышла из шатра. Впечатление эта гадалка оставила самые неприятные. Нет, конечно, настроение мне не так просто испортить. Я влилась в людской поток, который с мерным гудением перемещался по залу. Ко мне подошли две девицы из соседнего отдела. Столько крови мне за год попортили. «Маша, какое невероятное платье!» «Еще бы!» С чувством превосходства я посмотрела на их наряды. Выглядели они вульгарно. «Ну, как с такими ногами можно было надеть такую короткую юбку?» «Спасибо», — улыбнувшись, мило пропела я. Я собиралась рассказать им про платье. Ничто так не возвращает хорошее расположение духа, как вид позеленевших от зависти коллег. Но нас прервал Геннадий. Шляпа добавляла ему сантиметров 10 роста, белая жилетка обтягивала пузико, галстук был сбит на одну сторону, а пьяненькие глазки поблескивали. «А можно я украду у вас Машу?» — выдал он с глупейшим смешком. Не дожидаясь ответа, подхватил меня под руку и повел в тихий уголок. Он поднялся на носочки, привалился ко мне и прохрипел: «Мария, вы такая красивая!» Язык его заметно заплетался. Мы дошли до пуфиков, Геннадий рухнул, увлекая меня за собой. «Разрешите вас обнять и поцеловать!» Он пьяно улыбнулся и попытался сфокусировать взгляд. «Вечеринка так себе. Пора удалиться. Геннадий жалок и не заслуживает нахождения рядом с моим невероятным платьем». А он цепко ухватил меня за коленку и принялся что-то горячо шептать. Стало совсем тоскливо. Хорошо, что я решила взять отпуск за неделю до Нового года, а завтра суббота, и вот это я не увижу 17 дней. Я решительно сбросила его руку. «Гена, посиди, я скоро вернусь». Он честно попытался выпрямиться и как-то очень решительно сказал: «Буду ждать, Маша. А может, поедем ко мне?» Ох, и зачем он так сделал бровями? Он прикрыл глаза и вытянул губы трубочкой, оказавшись в опасной близости от моего лица. «Жди, Гена», — резко скомандовала я. Он блаженно заулыбался, видно, был уверен в собственной неотразимости. «Да, моя госпожа». А госпожа уже шла к выходу и вбивала адрес для такси. Приложение показывало, что водитель прибудет через 3 минуты. Принцесса удаляется, и туфелек своих не оставит, и тем более не даст себя целовать всяким жабам. Я забралась в такси и с облегчением захлопнула дверцу. Машина мягко тронулась. Телефон истерично заголосил и завибрировал. Гена все-таки почуял неладное. Но меня уже было не остановить. Я просто поставила режим в самолете. Нет меня. Всем пока. В очередной раз порадовалась своему решению взять неделю отпуска перед Новым годом. Не придется смотреть на Гену в понедельник. Получается, что я буду отдыхать целых 17 дней. Настоящая роскошь. А после нужно будет провести микродиверсию и внедрить в обиход прозвище для Гены. Пока мы ехали, я думала о женской красоте. Есть настоящая красота, она очень и очень редкая. А есть красота приобретенная. Красивой может быть любая, если она достаточно умна. Мне рассказывала мама, что я родилась на свет довольно страшненькой. У меня были очень светлые рыжие волосы, торчащие клочками, светлые ресницы, брови вообще отсутствовали, да еще и прозрачные голубые глаза. Когда пришла бабушка на меня посмотреть, она вздохнула и сказала: «Ничего, ничего, будет наша Машка красавицей. Ресницы накрасим, брови нарисуем, грудь подложим, кудри накрутим, все будет хорошо». Красота, приобретенная, начинается с уверенности. И все вокруг на тебя смотрят совсем другими глазами. Это сродни волшебству, как будто есть какой-то переключатель. Сегодня сосед по парте смеется над твоими веснушками, но как только ты сама начинаешь верить, что это золотинки, так все, он радостно тащит твой рюкзак после уроков до самого подъезда. Итак, уверенность. А остальное сделает одежда, макияж и хорошая стрижка. Немного спорта без фанатизма, ну, хотя бы зарядка, а то, учитывая офисный образ жизни, на еще красивое и удобное белье. Это вообще стратегическая вещь. Она делает и красивой, и счастливой. Я сделала мысленную пометку, что давно не пополняла свою коллекцию. А любовь украшает. И еще шоколад. Шоколад делает женщин счастливыми.